Неожиданная помощь радовала и тревожила ее. Если Рушалу схватят, Бала узнает, что кристалла у мальчишки никогда не было, его убьют или запытают до смерти. А Балу знает, что она его обманула. Нужно было раньше вернуть Рушалу Ради. Перспектива стала еще мрачнее, она приняла решение высвободиться из пут. Пошевелиться было больно. Она была связана так, что могла сидеть исключительно прямо. Связка сетью так стягивает тело, что шевеление доставляет боль. Она примерно знала, куда упало лезвие. Стараясь не зарычать от боли, Вердана рухнула на бок. Боль неожиданно привела ее в то самое третье состояние, когда маленькое божество внутри включилось в дело. «Зверь боится боли», — мелькнула мысль. Точно боль создавала связь между реальностью и тем, что текло помимо этого. Она стала видеть себя со стороны не совсем четко, детально, размыто. Скорее, это было представление себя со стороны. Она лежала в неудобной позе. Чтобы стихла боль, нужно было лечь лицом вниз. Тонкий край веревки порезал бок. Зато она сможет немного перевести дух. Даже если она доберется до лезвия, как пустить его в ход? По крайней мере, боль не такая резкая и дает возможность думать. Переворот на спину был произведен удачно и стоил еще 3 порезов. Почуяв запах своей крови, Вердана насторожилась. Скоро его уловит и охрана за дверью. Нужно торопиться. Она не успела. Пара охранников ввалились в двери. Они пришли в ярость. Наградив ее 10 пятков, затянули путы посильнее и усадили в углу комнаты. Лезвие они не заметили, но добраться до него теперь не представляло никакой возможности. Скоро тело затекло так, что она даже не чувствовала его. Вернулся Бала. Он вошел, заметил перемену обстановки. «Идиоты! На ней раны!» – завопил он. «Она сама, господин, хотела освободиться», – оправдывалась охрана. Бала подошел ближе, потрогал свежую кровь, понюхал и внимательно посмотрел в глаза Вердани. «Я нашел удобный для всех выход из положения. Император будет доволен. Как он тревожился по поводу твоего исчезновения?» Дмитрий вальяжно развалился в кресле, листал схему устройства катера. Эта штуковина намного превосходила все, что довелось ему видеть прежде. 2 года практики полетов словно отсутствовали. Самое сложное, что он водил, это автомобиль. Он помнил устройство земных катеров, что мало помогло бы ему в данном случае. Летать его научили довольно быстро, а вот как действует новая посудина, Дмитрий решил узнать сам. То он пришел без приглашения и предупреждения. Он возник в арке камеры переброски неожиданно. Дмитрий подскочил с кресла, как ошпаренный. Визит капитана его просто напугал. «Что-то сел?» – выкрикнул Дмитрий. Пилот вел себя комично. Торн рассмеялся и замахал ладони. «Сядь, сядь. Мы не на Земле, не в Академии, не в космофлоте. Успокойся, Димон». Тот замер. Ему потребовалась секунда, чтобы осмыслить слова капитана. Дмитрий выпрямился и скосился. «А зачем вы здесь?» «Хотел спросить тебя про Эл», — признался Торн, делая вид, что ничего не происходит. Торн знал, как пилот может переживать за девушку. Торн знал, как себя вел однажды Дмитрий, когда Эл сочли погибшей на Уэст. Это была настоящая трагедия для него. Сначала Торн намеревался разыскать Алика, а все-таки потом счел, что этот молодой человек будет ему более полезен. Он летал с ней. Эл была его капитаном и другом. То-то он удивится, если узнает, что его новый капитан пришел просить совета. «Случилось», — заключил Дмитрий настороженно. «Не совсем. Задание сложное. Нам необходимо немного изменить план ее эвакуации, но проблема как раз не в самом плане, а скорее в Эл. Торн решил, что скрывать правду не следует. Они должны понимать, что риск – это часть их работы. Она будет всегда». «Она жива?» – недоверчиво спросил Дмитрий. «Да, конечно, она жива», – сказал Торн и кивнул. «Но проблема в том, что ей такое дали задание, которое для многих было бы невыполнимым. Вот Эл так не считает. В итоге я не знаю, как сделать так, чтобы она захотела вернуться сама». «Если нужно, она черта лысого найдет». «Ой». Дмитрий смутился и закрыл ладонью рот. «Простите, капитан, вырвалась. Это старое выражение». «Я все равно не понимаю, что оно означает», — признался Торн. «Ну, примерно то, что если Эл за что-то взялась, то не отступится. У нее в таких случаях плохо со здравым смыслом», — постарался объяснить Дмитрий. Торн был рад, что молодой человек обо всем догадался и завел разговор в нужном направлении. Вот об этом я и хотел поговорить. У нас тут может быть проблема с ее возвращением. То есть мы обязательно ее вернем. Для этих целей ей выделили усиленную группу. Но она новичок. Мы понимаем, что она рискует. Нам придется насильно ее вернуть. Но мне бы хотелось все-таки, чтобы она вернулась сама. Есть масса поводов сделать это немедленно. Я пока дал команду ее не трогать. А я могу посмотреть? Спросил Дмитрий. Нет, строго сказал Торн. Ты посторонний. Дай совет, как вернуть тел, но при этом не задеть ее самолюбие, чтобы она вернулась сама. Торн слишком сильно напирал на этом. Дмитрий что-то заподозрил. Он подумал, почесал лоб, посмотрел на Торна. Торн не ожидал, что Дмитрий даст такое же заключение, которое он недавно слышал от Зенты. Дайте ей возможность выполнить задание до конца, пока она сама не поймет, что пора возвратиться. Дмитрий пожал плечами, и у него был вид так, как будто он говорит какую-то очевидность. Она очень упрямая. Но она сделает то, что вы просили. А откуда такая уверенность? Ты настолько в нее веришь? Спросил Торн. Дмитрий посмотрел на Торна хитрющими глазами. Она не взялась бы за это дело, если бы не была уверена. Я не знаю, в каком качестве вы ее заслали на эту планету. Она наверняка замучила вас вопросами или того хуже, закачала в свою голову что-нибудь из информации. Ей свойственно разбираться в ситуации. Она любит все изучать до мелочей. Она цепляется за проблему как бульдог. Если вы, конечно, знаете, что это такое. Я все-таки землянин. Что такое собака, я имею представление, пошутил Торн. Дмитрий улыбнулся шутке. Торн смягчил ситуацию, молодой человек понятия не имел, какие события спровоцировали его приход сюда. Он не знал про ее шоковое состояние, про гибкую матрицу и вообще про желание Эл стереть память. Дмитрий, а если бы риск был велик, и она знала бы об этом, как бы действовал ты, чтобы ее спасти? Торн счел вопрос провокационным, но молодой человек все-таки тревожился. Я бы вытащил ее оттуда за шиворот. Она обиделась бы на меня, разозлилась, может быть, побила бы. Но иного пути я просто не знаю. Это называется 5 секунд до взрыва. Дайте мне такую команду, где хотите найду. Слова Дмитрия не прозвучали какой-то бравадой. Он был уверен в том, что говорит. «Сможешь?» – спросил Торн. «Конечно, смогу», – кивнул пилот. Торн улыбнулся. «А я учту твое предложение в дальнейших действиях. Даю слово». Торн собрался уйти, он внимательно посмотрел на Дмитрия. «Капитан, она вернется», – кивнул он.